Глава четвертая. Удар фамильной гордости. Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими делами. Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменной строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «что скажет общество» властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим, и всем существом трепетала перед роковую силою этого страшного «что скажут». С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и под конец почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей – все это могло служить на глаза людей и близких, и посторонних образцом безукоризнейшего приличия. И все это заставляло ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «что скажет общество». Если бы что-либо в жизни княгини, хотя на шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы, хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни, удар, нанесенный ее мужем, который, увы, часто позволял себе непростительное отступление от приличий. Но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди. Это была женщина даже с замечательной силой характера. Быв уже замужем, она сильно влюбилась в одного великосветского франта, «желтая перчатка», как их тогда называли, блиставшего в десятых годах. Но не только что ему, а, кажись, даже самой себе не призналась в этом и задавила в душе свои чувства, не дав о нем светской молве ни малейшего намека, ни малейшей догадки. Она, например, совсем не любила своего мужа, но всю жизнь оставалась безукоризненно верна ему. Вы думаете, отчего? Сознание долга? Нет, не столько долга, сколько боязни этого, что скажут. Она не допускала, чтобы о ней, княгине Чечевинской, осмелился кто-либо заикнуться с легкой улыбкой. Она не могла представить себе без ужаса свою фамильную репутацию с каким-либо темным пятнышком. Репутация ее должна была быть чиста, как кристалл, того требовал кодекс условий, усвоенный ею еще с раннего детства. И действительно, темное светское сословие, как известно, не щадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало перед именем княгини Чечевинской. В течение всей ее жизни о ней не ходило ни одной темной сплетни, и все глубоко уважали ее за безукоризненно чистую репутацию. А для самой княгини это был источник неисчерпаемой внутренней гордости. По положению своему в свете она держала дом свой на соответственную ногу. На посторонние глаза скупость ее была решительно незаметна. Она умела в этом отношении поддержать достоинство своего рода и состояния. Но зато с глазу на глаз со своей душою княгиня постоянно мучилась неотступным призраком расходов и издержек. Всегда, впрочем, склонявшимся перед другим, сильнейшим призраком. Что скажет общество? Она, например, без посторонних постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье. На том мудром основании, что бережливость никогда не мешает, и почем знать, что еще может случиться и ожидать ее в жизни. Она даже себе очень часто отказывала в прогулке, на том основании, что неравно еще шина в колесе кареты лопнет или ось сломается. Придется отдавать в починку и деньги платить. Да и ливрея новая у лакея, и армяк у кучера от излишнего употребления будут портиться и приходить ветхость. А новые делать – опять-таки деньги платить. В отношении дочери она маскировала этот последний расчет тем, что зачем излишне и людей, и лошадей беспокоить. Следовательно, выставляла причину, достаточно филантропичную и делавшую честь ее прекрасному сердцу. Так и теперь, по уходе дочери, она стала обдумывать, что ни к чему лишний кусок к обеду готовить, и потому под предлогом нездоровья приказала сделать себе только бульон куриный, из коего мяса подать себе под легким соусом. Все эти мелочи доходили в ней до болезни, до мании какой-то, но, что всего страннее, княгиня очень хорошо сознавала это и потому тщательно старалась скрывать от всех свой недостаток, покоряясь своей другой, равносильной и уже известной читателю мании. Что скажут?